Я сам уложил ее в спальный мешок, застегнул молнию, поцеловал в лоб и пожелал хороших снов. Она повернулась ко мне спиной, я улыбнулся. Теперь все стало ясным. Я знал, что буду делать, и знал, куда иду. Они упаковали чемоданы, уложили их в багажник. Перед тем, как прицепить трейлер, я проверил двигатель «Вольво» и сообщил им с хорошо разыгранным огорчением, что нет ни капли масла. Очевидно, какой-нибудь камень на дороге пробил картер. «Сам разберись», — сказала Кристина, усаживаясь на пассажирское сиденье. И добавила, пристегивая ремень, что, как бы то ни было, она минуты лишней здесь не останется. Дети, улыбаясь украдкой, смотрели, как я иду с мобильником на вершину холма, чтобы поймать сеть. Я позвонил в железнодорожную справочную. Подходящий поезд нашелся. Через час всего с двумя пересадками. Дети нагнали меня, когда я заказывал билеты. Я попросил у них прощения за испорченные каникулы. Они успокоили меня, весело и вполне искренне. Я сократил их повинность, а за меня они рады. Я улыбнулся им. Впервые за долгие годы мне захотелось сказать, что я их люблю. Они ответили мне: «Не парься». И, состроив подобающие лица, отправились с докладом к вышестоящему лицу. «Хреновые дела, мама. Механик из гаража сказал, что деталь прибудет только через неделю. А везти на буксире тачку с трейлером, прикинь, во сколько это влетит. Хорошо еще папа нашел нам поезд». «А он, значит, останется здесь один», — заключила Кристина безжизненным голосом. «Надо же кому-то присмотреть за трейлером», — нашлась дочь. А сын добавил, что на меня все равно хандра напала, и лучше оставить меня в покое, пока я не оклемаюсь. Я взял канистру с маслом из багажника и сделал вид, будто заливаю его в картер. Сел за руль и нажал на газ, с оптимизмом выразив надежду, что 5 литров авось не вытекут за 18 километров. Кристина, увязнув в своих мыслях, молчала с какой-то агрессивной обреченностью. Я вел машину плавно, не сводя глаз с индикатора масла. Сигнальная лампочка не загоралась. Вдруг, выходя из виража, я увидел 2 стоявших поперек дороги джипа с включенными аварийными фарами и суетившихся вокруг солдат. На дороге лежало тело. Были видны только ноги, остальное скрывали джипы. «Пристегнитесь», — бросила Кристина детям. Солдат махнул мне рукой: «Проезжайте». Другой унес одеяло. Я сбросил скорость, объезжая по обочине, и повернул голову направо, в основном, чтобы не видеть профиля жены, которая зажмурилась и упрямо не открывала глаз, не желая грузить себя лицезрением смерти. Это был Гай. Он лежал на спине, раскинув руки, застывшей улыбкой. Одеяло накрыло его лицо. Я закусил губу, вспомнив, с какой покорностью он был готов дать себя задушить вчера ночью. Несчастный случай или самоубийство, как бы то ни было, происшедшее укладывалось в определенную логику. Я избавляюсь от семьи, я клюнул на авансы Марины, сейчас я вернусь и брошусь в ее объятия. Значит, дому больше не нужен Гай. В моей голове зазвучали слова Кюре, которые я со вчерашнего утра изо всех сил старался забыть. Дом неустанно повторяет одну и ту же историю — любовь, убийство, надругательство. Мне не было страшно. Я принял вызов, настал мой черед. «Ну что, все, я могу открыть глаза?» — спросила моя жена. Нажав на акселератор, я сказал равнодушно: «Это тот самый бродяга, которого я выгнал вчера. Деревенский дурачок. Это он изрезал палатку». Я увидел в зеркальце, как вздохнули с облегчением дети. Теперь они могли оставить меня со спокойной душой, и совесть их больше не мучила. Вот и славно. На вокзал мы приехали за 10 минут до отхода поезда. Погрузив чемоданы, я оказался лицом к лицу с Кристиной, которая пристально смотрела на меня с чопорным видом. Мне нетрудно было прочесть субтитры.